Глава 22. Девы в голубых браслетах. Ричард. Все произошло так быстро. Сначала Ричард безумно обрадовался, вновь обретя лотос, а спустя час после этого знакового события он уже в бешенстве метался по саду и рычал от бессилия. Он должен был отправить Елену в Антак, он ей обещал, но какие-то наглые маги посмели нарушить его планы. Они едва не разворотили дворец герцога Лоранского и похитили девушку. Сам Ричард еле-еле увернулся от огненного шара. Еще немного, и его бы зацепило взрывом, и тогда Дэйву пришлось бы собирать друга по всему саду. К счастью, обошлось. Друзья сразу рванули вдогонку за похитителями. Дэйв истратил уйму Бертрина, чтобы по остаточному магическому следу реконструировать маршрут преступников. Он задействовал эманацию пространственной воронки, оставшейся после стягивания магического поля, и ловко вклинился в нее со своим собственным драконьим порталом. Это была фигура высшего пилотажа. Ричард поразился мастерству друга и даже успел пару секунд помечтать о временах, когда он и сам превратится в бесперебойный источник Бертрина и достигнет таких же высот в управлении магией. Но, увы. Искусное колдовство Дэйва не помогло. Похитители хорошо подготовились и выиграли тактическое преимущество. Кроме того, в процессе портального перемещения человеческая и драконья магия вступили в неожиданный конфликт, и драконы вывалились из воронки сильно потрепанными. Ричард понимал, что столкнулся отнюдь не с дилетантами. Похитители использовали какое-то совершенно необычное и хитроумное заклинание. Все ясно. Информация о девушке, способной творить чудеса, достигла Туригона, и это он отдал приказ ее схватить. «Отправь меня в Антак, пожалуйста», — мрачно попросил Ричард герцога Лоранского. «Хочешь повидаться с отцом?» «И с ним тоже. Но в первую очередь хочу взглянуть в наглую рожу Туригона и узнать, где Елена». Дэйв похлопал друга по плечу. «Так он и скажет. Лучше бы тебе не горячиться, Ричард. Великий магистр сейчас силен как никогда. Пока ты не обрел магию, тебе нечего ему противопоставить. Что ты сделаешь? Поднимешь против него драконье войско? Это вергнет Дархайн в пучину гражданской войны. Драконы пойдут против магов. Кому от этого станет лучше? И ты готов организовать такую заварушку из-за девушки, которая даже не твоя истинная пара? Опомнись! Твой отец... Искусный дипломат и мудрый правитель не одобрит этот ход. Не надо, братишка, придержи коней. Все же я прошу отправить меня в штаб-квартиру Ордена Великих Магов», упрямо и даже надменно повторил Ричард. Дэйв покачал головой. «Сначала загляни в императорскую резиденцию, обсуди все с отцом». «Хорошо. Отправляй сначала во дворец». «Да отправляй же!» Лена. Уже 10 дней я куковала в резервации и до сих пор не нашла никакой возможности отсюда смыться. Почему-то за это время нас ни разу не отправили поработать на плантацию, а ведь на это мероприятие я возлагала большие надежды. Вдруг там появится шанс. Да, пока еще ни одному иномирцу не удалось сбежать, но у меня все-таки есть огромное преимущество по сравнению с моими новыми друзьями. В отличие от них, во мне в любой момент может активизироваться магия. Она вообще-то вытворяет немыслимые вещи, легко уничтожит браслеты, раскидает охранников, да еще и обрушит на долину водопад золотых слитков. Это будет грандиозно. Странно, но маги, отправившие меня в резервацию, очевидно, не догадывались о моем даре. Иначе я бы не находилась здесь, на общих основаниях. Да я бы вообще здесь не оказалась. Ричард объяснил, что Орден Великих Магов, узнав о моих способностях, обязательно вцепится в меня мертвой хваткой, чтобы использовать мой дар или провести надо мной эксперименты. Но ничего подобного не произошло. Я жила в резервации уже 10 дней, и маги не проявляли ко мне никакого интереса. Возможно, они пока просто наблюдают, ждут, когда я сама себя проявлю. Вот и я ждала. Попыталась сосредоточиться и вспомнить какое-нибудь заклинание. Взывала к волшебному голосу, уговаривала его не молчать, постоянно что-то бормотала себе под нос, как помешанная, Должна же я была запомнить хоть одну фразу. Нет. Мозг отказывался выдавать эту информацию. С 6 утра помогала Тамаре в булочной. Мы месили тесто, отправляли в печь листы с багетами и плюшками, потом все это продавали. Запах в пекарне сводил с ума. Да еще Кирим принес в глиняном горшочке свежее сливочное масло, сам сделал. «Ох, раскабанеем, Ленусь!» — вздохнула Тамара, отламывая еще один кусок багета. «Я тоже сделала себе бутерброд с маслом. Вроде обычный бутерброд, ничего особенного, но какая же вкуснятина!» Еда здесь, в Дархайне, конечно, была удивительная. Ни одного искусственного ингредиента, никаких добавок, усилителей вкуса, стабилизаторов. Кирим, горячий 30-летний турок с шоколадными глазами и мускулатурой молодого Шварценеггера, телепортировался в Дархайн из Анталии, где работал спасателем в крутом отеле. В какой-то момент сам себя он, видимо, не спас, потому и перенесся в чужой мир. Блондинка Тамара лишила его покоя, и турецкий Дон Жуан постоянно возникал на пороге нашего домика с различными предложениями или подарками. Вот и сейчас начал уговаривать нас сделать перерыв и сходить на речку искупаться. Я согласилась, а Тамара привела сотню причин, почему ей никак нельзя отлучаться из булочной. Вот же хитрая лиса. Сама мне призналась, что млеет от Кирима. Однако в его присутствии надевала маску безразличия и таким поведением доводила горячего мустанга до ума помешательства. Даже интересно, чем закончится этот русско-турецкий сериал. В результате на речку я пошла одна, а Кирим остался помогать своенравной блондинке. До пляжа добралась за полчаса. Окунувшись, обнаружила, что неподалеку плещется еще одна русалка, очаровательная, рыженькая, с таким же голубым браслетом. Когда мы выбрались на берег, то сразу завязали знакомство, вернее, попытались. Все, что нам удалось, назвать свои имена, а потом браслеты на наших запястьях угрожающе завибрировали и загудели. Я даже не успела выяснить, из какой страны перенеслась девушка. Ария сморщилась и потрясла рукой. Очевидно, браслет успел ее цапнуть. Она испуганно умолкла, вздохнула и принялась расчесывать длинные мокрые волосы. «Но русские не сдаются!» Я нашла ветку и написала на мокром белом песке. «Ты откуда?» Вопросительный знак дорисовывала со страхом, сжавшись в комок. «Вдруг сейчас как получу от невидимого наблюдателя?» «Уф!» «Пронесло!» Ничего не произошло, браслет меня не ударил. Ария прочитала надпись, тоже взяла ветку и нацарапала. «Из Торниланса». Я изумленно моргнула. В голове сразу прозвучал голос мэра, сделавшего для меня анприман. Всем известно, что самые красивые девушки Дархайна рождаются в Торнилансе. Ария действительно была красива. Море ярко-рыжих вьющихся волос, очаровательные веснушки на немного вздернутом носике, зеленые глаза. Но почему она в резервации? Она не должна здесь находиться. «Но почему ты здесь?» — написала я на песке. «Меня приняли за иномерянку». «Так объяснила бы!» Ничего не смогла сделать. «А родственники? Ищут?» «Боюсь, они думают, что я погибла». «Как погибла?» Утонула. Ария опустила голову, я заметила, что у нее на глазах выступили слезы. Взяла бедняжку за руку, погладила. На вид девушке было лет 17, совсем еще маленькая. Чтобы расспросить Арию детально, пришлось бы исписать весь пляж. Мы не могли этого сделать, так как у реки появились другие переселенцы. По дороге домой я осторожно проверяла, о чем нам позволено говорить. Едва переключалась с отвлеченных тем. Погода, птички, платья, пирожные, на то, что действительно волновало, браслет, зараза, немедленно начинал кусать запястье. Ария тут же пугалась и прикладывала палец к губам, умоляя молчать. «Бедный ребенок, как же ей не повезло! Я-то думала, что одна здесь страдаю, но у этой несчастной девочки ситуация ничуть не лучше. Как ей помочь?» Вернувшись в булочную, я обнаружила там красавчика Кирима в белом колпаке и фартуке. Он с восточным обаянием обслуживал посетительниц, отвешивая каждые комплименты и блестя шоколадными глазами. «Ух, котяра! Нельзя отдавать ему Тамару, ненадёжный он товарищ. Я нырнула в заднюю комнату, где располагался цех размером с носовой платок, и набросилась на подругу с вопросами, рассказала ей о знакомстве с бедняжкой Арией. «Тома, выходит, в резервацию попадают не только иномирцы?» «Да, я встречала нескольких девушек, которые оказались здесь по ошибке. Почему же их не ищут родственники?» «Возможно, ищут, да найти не могут», — вздохнула Тамара. «Очень жаль этих девочек, но сделать ничего нельзя». «Совсем-совсем?» «Совсем». «Надо протестовать!» «Уже пробовали. Время от времени какой-нибудь новичок, типа тебя, начинает бунтовать и возмущаться, требует освободить его из резервации. Но протесты заканчиваются через 5 минут, потому что браслет сразу принимает меры. Ты слово, а он тебе по мозгам». «Это точно». Подруга достала из печи лист, на котором золотились плетёнки с маком. Одну положила передо мной, остальные быстро сгрузила пирамидой на блюдо с салфеткой и унесла в магазинчик. Вернулась с довольным лицом и улыбкой на губах. Видимо, получила от Керима бодрящую инъекцию мужского восхищения. «Ленусь, против лома нет приёма. Вернее, против злой магии. Только если в ответ шандарахнуть драконьей магией. Но говорят, что изумрудные на грани исчезновения. У них сейчас нет сил бороться с магами, самим бы выжить». «Эй, подруга! Хватит грустить! Что-то ты совсем скисла. Съешь вкусняшку». «Спасибо, Томочка», — уныло выдавила я. «Что-то не хочется». Прошло ещё 2 дня. Я посвятила их не только работе в булочной, но и своему расследованию. Продолжала знакомиться с жителями резервации и украдкой выясняла, при каких обстоятельствах они сюда попали. Встретила ещё 3 несчастных юных дев в голубых браслетах. Этих бедняжек тоже упекли на зону по ошибке. К сожалению, провести качественное расследование не удавалось. Не все девушки шли на контакт. А проклятый браслет, услышав какой-нибудь вполне невинный вопрос, начинал грызть запястье, аж искры сыпались из глаз. К этому моменту я окончательно утвердилась в мысли, что магам ничего не известно о моих уникальных способностях. Если бы они захотели подвергнуть меня экспериментам, то наверняка поместили бы в какую-нибудь лабораторию, заточили бы в драконьей башне, где так долго томилась моя дочь. Но если меня схватили как обычную иномирянку, то почему похищение напоминало сложнейшую военную операцию? Почему маги приложили столько усилий? Загадка. Я продолжила размышления и постепенно пришла вот к каким выводам. Если отмести в сторону вероятность того, что меня похитили как обычную иномирянку или как необыкновенную женщину-мага, остаётся один единственный ответ, какую ценность я представляю для магов. Наверное, они решили, что я избранница Ричарда Эль-Каваньяра, наследника императорского престола. Все окружающие принимали нас за истинную пару, а в Атануре дракон сам об этом объявил, да ещё и устроил обалденный стриптиз, чтобы подтвердить свои слова. Наверное, именно в зале суда нас взяли под прицел. Хотя Ричард путешествовал по стране инкогнито, не исключено, что в Атануре нашёлся осведомитель, узнавший в молодом драконе наследного принца. Теперь, спрятав от принца его истинную, маги обрекают на гибели Ричарда и действующего императора. Для Ордена Великих Магов это станет триумфом. Они одержат блестящую победу в их противостоянии с изумрудными драконами. Какие же они ушлые, эти дархайнские маги, живое воплощение коварства, алчности и властолюбия. Однако им вышел обломчик. Да, пролетела над злыми волшебниками облезлая птица Обламинго, завалила всё вокруг перьями и помётом. Ха-ха! Потому что для Ричарда я вовсе не истинная пара, и зря маги выворачивались наизнанку, чтобы меня похитить. Итак, теперь всё ясно. В резервации я нахожусь как истинная, и именно поэтому на меня надели голубой браслет. Помню, Ричард сказал, что иномирянки тоже могут стать избранницами. Вот только как сопоставить мою гипотезу с тем фактом, что резервации созданы для иномирцев? По официальной версии, представители чужого мира настолько плохо себя вели в Дархайне, совершали преступления, мошенничали, что возникла необходимость изолировать их на специальных территориях. А что, если это всего лишь прикрытие? Возможно, резервации в первую очередь были созданы для того, чтобы прятать здесь избранниц. Достигнув в своих размышлениях этой точки, я несколько секунд сидела с открытым ртом и вытаращенными глазами. Меня поразило вероломство магов. Вспомнила, как ко мне прицепился патруль на станции дилижансов в Финилане, а потом еще один на вокзале в Рафе. Тогда я подумала, что стражники научились безошибочно определять иномирцев, но теперь понимаю, что стража реагировала на другое. Вероятно, маги изобрели особый артефакт, способный выявлять потенциальных истинных. Ария и другие девушки в голубых браслетах даже и не подозревали, какую прекрасную роль им отвела святая Марианна. Стать единственной для изумрудного дракона, раскрыть его дар. Но в планы богини вмешались маги. Учитывая, сколько юных красавиц в нашем поселении носят голубые браслеты, мое предположение верно. Иномирцы — всего лишь прикрытие. Резервации созданы для истинных. Каждая из этих девушек могла бы спасти молодого дракона и его отца, но юные красавицы томятся за магическим барьером, а их женихи скитаются под Архайну в тщетных поисках. А сколько драконов уже погибло? Ведь резервации появились не вчера и не месяц назад. Они существуют уже довольно долго. Возможно, голубые браслеты не только контролируют поведение девушек, но в первую очередь блокируют те самые сигналы, которые спокон веков помогали драконам быстро находить свою пару. Внезапно я почувствовала, что по щекам текут слезы. Даже не заметила, как начала плакать. Сочувствие к драконам и их несчастным невестам смешивалось с ненавистью к Ордену Великих Магов и его главарю, магистру Туригону. И от этого гремучего коктейля меня штормило. Так постепенно вымрут все изумрудные, и мой любимый Ричард тоже погибнет. Может, Ария, его истинная, или одна из тех девушек, с которыми мне удалось пообщаться. Да, у Ричарда снова появилась метка, которая поможет ему узнать невесту. Вот только его избранница закована в специальный браслет, который глушит все импульсы. Насколько все хитро придумано. Какое утонченное коварство. Я вытерла слезы, судорожно всхлипнула. Нет уж, хватит реветь. Наверное, меня отправили в этот мир не случайно, и заклинания в моей голове звучат не просто так. Меня наделили исключительными способностями, чтобы я смогла выполнить особую миссию — спасти изумрудных драконов. И в первую очередь Ричарда.